Глава 46. Красота ее была настолько удивительной, что птицы падали с неба, а рыбы забывали, как плыть. Летопись трех царств. 954 год. Я бросилась к Лею и с беспокойством осмотрела его ожоги. «Я позову Оттем», — пробормотала я и повернулась к двери, чтобы окликнуть стражников, но Лей остановил меня. «Не нужно», — ровным голосом произнес он. «Не стоит ее волновать. С этим я и сам разберусь». Я нервно сглотнула, не решаясь хоть что-то ответить. Странно, что он в первую очередь беспокоится об этом, хотя сам находится в таком плачевном состоянии. Но еще более странно то, что, оказывается, можно быть одновременно и добрым, и подлым, и что каким-то образом возможно сочетать эти противоположные качества в одном человеке. Лей отошел в сторону и открыл дверцы лакированного шкафчика, в котором, как я предположила ранее, хранились кувшины с вином. Но он вдруг достал стопку повязок. Я подошла ближе и заглянула внутрь, осознав, что ошиблась. Внутри находились всевозможные целебные средства. Вспомнив то, чему учила меня Сюин, я намочила ткань водой и кивком указала Лею на софу. Некоторое время он молча разглядывал меня, но все же подчинился. События этой ночи приняли неожиданный для меня поворот, но я все еще собиралась завоевать расположение принца. Я села рядом с ним и приложила прохладную влажную ткань к его покрасневшей коже со вздувшимися волдырями. Затем я попыталась развязать тесемки на его халате, чтобы осмотреть ожоги под одеждой. Он вдруг замер, а я подумала, что вот сейчас он меня оттолкнет. Но в следующий момент Лей сам развязал халат, и мой взгляд упал на его многочисленные шрамы, как старые, так и новые. Эти отметины совсем не вязались с образом избалованного принца, который якобы проводил все свое время, выпивая и веселясь. «Кто это сделал?» — тихо спросила я. «Твой брат?» Губы Лея тронула печальная улыбка. В этот раз он сделал глоток вина прямо из кувшина. Он тоже приложил руку. «Так это сделал твой отец», — подумала я, но вслух произносить не стала. «Как же бесчеловечно! Лей стал принцем, но рос во дворце полном гадюк». Мы оба замолчали. Я промыла его раны и нанесла мазь из меда и корня пэйцзы на шею и грудь. Все это время Лей не сводил с меня взгляда, но это больше не раздражало меня, потому что мысли были заняты другим. Личная стража Лея до сих пор не вернулась, и он уже осушил третий кувшин с вином. Я закончила обрабатывать его раны и вытерла руки о влажную ткань, но прежде чем я успела подняться, Лей схватил меня за запястье. «Спасибо», — произнес он и добавил. «Мэйлин». В животе разлился жар, когда я услышала, как он произнес мое имя. Он понял, что я почувствовала по выражению моего лица и коснулся губами кожи с внутренней стороны моего запястья. Кедр и жасмин, как тогда, во сне. Я разрывалась между двумя желаниями — оттолкнуть его или прижать к себе. Он едва ощутимо провел кончиками пальцев по моим обнаженным ключицам, а затем коснулся ладонью шеи. Тело пронзило дрожь, а кожа покрылась мурашками — мои собственные ожоги оказались несерьезными, ведь горячий воск касался моей кожи недолго. На ней остались лишь красные следы, по которым Лей теперь нежно проводил пальцами. Я смотрела на невероятно красивое лицо принца, не отрываясь. Он не был злом во плоти, как я думала сначала, но все равно это не делало его хорошим. Просто на фоне всех остальных монстров, с которыми мне пришлось столкнуться, я смогла увидеть в нем хоть что-то положительное. Но даже понимая все это, я не могла отрицать, что от его близости внутри все стягивалось в тугой узел. Лей устроил ладонь на моем затылке, и я непроизвольно закрыла глаза, ожидая, что он сейчас меня поцелует. Но в следующий миг его губы коснулись моего лба, затем мочки уха, а потом и чувствительной кожи на шее. Все внутри меня уже горело огнем. Почему же мне так сильно нравилось то, что сейчас происходило? Это поражало, сбивало с толку и злило меня. Он был так близко, Тепло его тела окутывало меня, но вместо того, чтобы чувствовать отвращение, я отчаянно желала большего. Но как же могла я наслаждаться его прикосновениями, когда судьба всех, кто мне дорог, была под угрозой? «Потому что ты думаешь только о себе», — угодливо прошептал голос в моей голове. «Ты эгоистична и зациклена на себе совсем как твоя мать. Ты жадная и ненасытная, как твой отец». Я заставила себя открыть глаза и посмотрела на Лея, наконец признавшись самой себе в том, что меня тянуло к нему. Мы были не такими уж разными, как я думала сначала. Стоило признать, что между нами и правда было некое влечение, ведь в каждом из нас жила одна и та же извращенная жадность. Лей отстранился, и я осознала, что он ждал моих действий. Но каких? «Ты остановил своего брата», — хрипло сказала я. «Ради меня». Глаза его потемнели, а зрачки расширились. «Ты не принадлежишь ему, и он не имеет права втягивать тебя в свои игры». Я рассматривала его лицо, сохраняя молчание, которое в нынешних обстоятельствах считало своим оружием. «Ты моя», — выдохнул он, и в этот раз его слова прозвучали как признание. Уголки моих губ чуть приподнялись. Насколько я могла судить, Лей был совершенно пьян. «Сначала тебе придется завоевать мое доверие», — сказала я ему. Его пальцы зарылись в мои распущенные волосы. «А что, по-твоему, я делал все это время?» Я невольно подумала о нашей схватке в саду лотосов, о множестве платьев и огромном количестве бессмысленных подарков, которыми он меня осыпал. «Валял дурака», — ответила я. Улыбка на его губах, безусловно, могла считаться его оружием против меня. «Но тебе же это нравилось. Я из тех пленников, которым сложно угодить. Ты не обязана быть пленницей. Есть другие варианты», — тихо произнес он. «Например, стать твоей комнатной собачкой?» С вызовом в голосе процедила я. «На самом деле я не прочь видеть тебя в своих комнатах», — ухмыльнулся он. «Но нет, я могу предложить тебе более значимую должность». «Из тебя получился бы весьма толковый генерал, Мэйлин». «Это невозможно?» «Какая наглая ложь!» «Потому что ты девушка?» — удивленно приподнял Лей бровь. «Не в каждой империи должно процветать женоненавистничество. В тебе скрыт большой потенциал, и я отлично это вижу. В отличие от твоего принца из Аньлая. Мне хотелось рявкнуть, чтобы он не смел вмешивать Ская. В горле уже клокотала ярость, но злость лишь укрепила мою решимость, и поэтому я поцеловала его. Из его горла вырвался сдавленный стон, в котором совершенно явственно сквозило удивление. Но Лей быстро пришел в себя и опустил меня на софу, накрыв своим телом. Теперь уже он целовал меня, и я напомнила себе, что в этом он гораздо опытнее меня». Его ладони касались моего живота, а затем сомкнулись на талии. Его язык ворвался в мой рот, и я сдавленно застонала, задыхаясь и дрожа от подавляемого желания. «Цао Мин Лэй!» — прошептала я и увидела, как кадык на его шее дернулся. Стоило ему услышать свое имя. Он втянул в рот мочку моего уха, затем поцеловал впадинку у основания шеи, и тотчас все мое тело будто охватило пламя. «Тебе доставляют удовольствие крайне извращенные вещи», — сказала я ему в саду камней. Но эти слова можно было сказать и про меня. А между тем рука принца скользнула ниже под складки моего платья. Я резко выдохнула, почувствовав ранее незнакомую тяжесть мужской ладони на своей груди. Но затем снова едва не задохнулась от других ощущений, вызванных прикосновением его пальцев, выводящих замысловатые узоры на моей чувствительной коже. Словно склоняясь перед святыней, Лей опустил голову и в следующий миг прижался полными губами к моей груди. Его язык двигался так искусно, что я едва не сошла с ума от переполнявших меня эмоций. Но когда он слегка прикусил зубами сосок, я выгнулась в его руках, больше не в силах скрывать свое желание. Он сразу все понял, но лишь одарил меня лукавой улыбкой, наслаждаясь своими действиями и моим нетерпением. Однако я чувствовала, что он уже очень давно ждал этого. Лей снова склонился к моему лицу и начал целовать меня глубоко и жадно. Я ощущала вкус вина на его языке. Он задрал подол моего платья до самой талии и неторопливо погладил большим пальцем внутреннюю поверхность моего бедра. Внутри что-то сладко сжалось в ожидании большего, и жар набирал силу с каждым круговым движением его пальцев на моей коже. Я больше не смогла сдерживаться, ведь все его действия уже были на грани. Из моего горла вырвался стон не то боли, не то удовольствия. В тот момент я и сама не смогла бы разобраться. Лэй мгновенно вскинул голову, и его лицо озарила легкая улыбка. Иссиня-черные волосы растрепались, полные губы распухли от поцелуев, а на дне светлых глаз полыхал огонь желания. Я не знала никого красивее Лэя. Мои руки обвились вокруг его тела. Я хотела притянуть его ближе, потому что желала заполучить этого мужчину себе. Желала, чтобы все это стало явью. Но этому не суждено было случиться. Закрыв глаза, я сделала вдох, а затем плавный выдох. Распахнула веки. Лэй бормотал мое имя, восхищался моим телом. Я позволила своим ладоням изучить его кожу, широкие плечи, крепкую грудь, а затем сомкнула ладони за его шеей и принялась возиться с застежкой на цепочке. Лэй шевельнулся, но я прижалась губами к его губам, удерживая его на месте. Вот так. Застежка расстегнулась, и я сорвала цепочку с принца. В мгновение ока я извернулась, одной рукой схватившись за браслет на его запястье, а другой приставив нож к горлу. Лицо Лэя скривилось от боли, но он не стал вырываться. Кожа на его шее была красной из-за свежих ожогов, и теперь лезвие моего ножа прижалось к открытым ранам. Я встретила его взгляд с равнодушием, подавляя в себе все чувства к этому человеку. «Как давно ты знаешь?» — хрипло спросил он и опустил глаза на сломанный браслет, который я сорвала с его запястья. «О том, что ты украл мой нефрит?» — уточнила я, приходя в ярость от того, что в его голосе совершенно не было раскаяния. «С момента нашей схватки». «Ясно», — сказал он, и его горло дернулось под моим ножом. «Мне следовало быть осторожнее». Он говорил что-то еще, но я уже не слушала. Сжав, наконец, обретенный кулон в одной руке, я взмолилась о том, чтобы железные наручники на моих запястьях треснули или сломались. Дерево, огонь, земля, металл, вода. Снова и снова я призывала каждый элемент. «Я столько могу дать взамен!» — в отчаянии подумала я. Прилагая все мыслимые усилия, я пыталась призвать лися, но лишь почувствовала вкус крови на языке. Мой взгляд опустился на оковы. На них появилась лишь небольшая узкая трещина, но этого было недостаточно. Я едва смогла удержаться от ругательства. Без лися мне не удастся пробраться мимо дворцовой стражи, но даже если бы я смогла получить свою силу, то у меня все равно не получилось бы воздействовать на такое количество людей разом. И что тогда мне остается? Только прибегнуть к традиционным способам. Через открытую террасу в покое ворвался порыв ветра, раздувая тонкие занавески. Со своего места я не видела море внизу, но слышала рокот волн. Этот звук раздавался так часто, что в какой-то момент я перестала обращать на него внимание. Грудь сдавила от страха, а в голове начал складываться план. Но как поступить с Лэем? С точки зрения стратегии мне стоило убить его. Смерть все равно ждала его, если и не сейчас, то потом. К тому же разве могла я упустить такую возможность, когда в моих руках оказался принц царства Семин, безоружный и опьяненный. Но все же я колебалась, и Лэй заметил мои сомнения. «Стража!» — крикнул он. С моих губ посыпались проклятия, и пришлось дернуть его на себя. Дянь Вэй ворвался в покой принца первым и в страхе замер, увидев приставленный к горлу Лэя нож. «Клянусь, если вы сделаете еще хоть шаг, я перережу вашему принцу горло», — пообещала я. Голос звонким эхом отскочил от стен и повис в тишине комнаты. Я надавила на лезвие и услышала сдавленный короткий вдох Лэя. По его коже потекла кровь, капая на мою руку. Дянь Вэй не шевелился. Я вынудила Лэя вместе со мной подойти к террасе. «Если ты хотела полюбоваться звездами, Мэйлин, то могла бы просто попросить», — пробормотал он. Этот выпад был в его духе. В любой ситуации, даже такой, как сейчас, он все равно пытался шутить. Ночное небо было залито лунным светом и усыпано звездами. Полная луна сияла почти ровно над нами. Ваньла и многие верили в то, что с помощью созвездий можно узнать свое будущее. Даже сваха, выдавшая замуж мою мать, однажды обратилась к звездам, чтобы узнать будущее моих родителей, дату их свадьбы и дату появления первенца. Звезды предсказали, что у них родится мальчик. Звезды ошиблись. «Я не верю звездам», — ответила я ему. «Но я верю в то, что сама могу вершить свою судьбу». Ударив Лея рукоятью ножа в висок, я вскочила на перила и воззвала к своим предкам, к матери, которую я потеряла. Когда-то она тоже была безрассудной и отчаянной. Я слышала, как стражники бросились к террасе, на ходу обнажая мечи, а под моими ногами грохот морских волн до жути напоминал вопли огромной толпы. «Не делай этого!» — хрипло выкрикнул Лей. «Мейлин, это слишком опасно!» «Да, это было опасно. Но вся моя жизнь была сопряжена с опасностью. Я же говорила тебе, что не стоит меня недооценивать», — сказала я. И после этого прыгнула.